Параграф 11. Египетская культура. Письменность папирус. Письменность появилась у египтян за 3500 лет до нашей эры. До нас дошло много памятников египетской письменности разного времени. Писали египтяне главным образом на папирусе, который заменял им бумагу. Для этого стебель папируса разрезали по слоям на полоски, которые склеивали, накладывая один ряд на другой. Затем эти полоски склеивали в длину, доводя до какого угодно размера. Свитки папируса достигали иногда длины до 40 метров. Исписанный папирус скатывали в трубочку и перевязывали шнурком. Первоначально египтяне писали знаками, имевшими вид рисунков. Эти знаки называются иероглифами. На папирусах писали большей частью не иероглифами, а скорописью, знаками, которые уже потеряли вид рисунков. Египетские письмена впервые прочел в 1822 году французский ученый Шампальон. Иероглифы означают целые слова или сочетание нескольких букв. Кроме того, есть иероглифы, которые имеют значение отдельных букв. Таким образом, египетское письмо было смешанным. Всего в нем было приблизительно 800 знаков. Понятно, что научиться египетскому письму было гораздо труднее, чем нашему. Ученики в школах писцов учились по 5-6 лет, пока не начинали свободно писать. Во время трудного учения мальчиков не раз наказывали. На полях египетских тетрадей папирусов мы часто можем встретить такие пословицы. Уши мальчика на его спине, он слушает, когда его бьют. Но быть писцом было очень выгодно и почетно, поэтому ученики выносили все эти наказания. Конечно, писать и читать учились главным образом сыновья богатых и знатных людей. Египетские крестьяне грамоты не знали. Литература. Кроме надписей и других документов, до нас дошло также много произведений египетской литературы. Фараоны и знать любили слушать рассказчиков. Любимые фараоном и знатью произведения записывались и клались обычно в их гробницы вместе с мумией. Большой известностью пользовалась повесть о потерпевшем кораблекрушении. В ней рассказывалось о приключении воина, которого царь послал на корабле по Красному морю в рудники. По дороге началась сильная буря, корабль пошел ко дну, а воин был выброшен на чудесный остров, где царствовал змей. 4 месяца жил воин у змея, пока не пришел за ним корабль из Египта. Прощаясь со своим гостем, царь-змей дал ему благовонное масло, драгоценное дерево, слоновую кость, обезьян и много других предметов в подарок фараону. Папирус, на котором записана эта сказка, хранится в Эрмитаже в Ленинграде. Очень любили цари и знать также рассказ о приключениях Синухета, одного вельможи, попавшего в опалу. Ему пришлось бежать из Египта в Сирию, где он жил много лет, пока фараон не простил его. Тогда Синухет вернулся в Египет, и фараон возвратил ему его богатство. Были рассказы о жрецах и волшебниках, совершавших необыкновенные чудеса, о богах, помогавших своим любимцам фараонам и так далее. Народная масса не знала этой литературы, но рыбаки, пастухи, носильщики, крестьяне имели свои песни и сказки. Так крестьяне во время молодьбы, понукая быков, которых гоняли по снопам, чтобы вытоптать из снопов зерно, распевали песенку. «Молотите для себя, молотите для себя! Вы волы молотите для себя! Молотите для себя солому для корма и зерно для ваших господ! Не давайте себе отдыха, нынче ведь прохладно!» Архитектура. О египетских дворцах и домах знати мы можем судить главным образом по рисункам. Эти дворцы и дома строились из необожженного кирпича и дерева. Даже колонны были из пальмовых стволов. Время разрушило эти постройки. Развалины храмов существуют и до сих пор. Их строили из вечного камня, известняка, песчаника, гранита. Полуразрушенные колонны с красивыми верхушками в виде пучка папируса или цветка лотоса, остатки стен с надписями и рисунками до сих пор поражают своей красотой. В области математики и астрономии египтяне накопили много знаний, которые позволили разработать календарь и пользоваться им в своей хозяйственной деятельности. В медицине также были достигнуты большие успехи. Бальзамирование трупов познакомило египтян со строением человеческого тела. Египтяне были в числе первых народов древности, у которых появились письменность, литература, наука и искусство.